Плюсы и минусы одиночного плавания. У медали всегда две стороны. У каждого явления и состояния нашей жизни есть свои положительные и отрицательные стороны. Нельзя однозначно сказать, одиноким быть плохо или одиноким быть хорошо. В этом положении есть свои плюсы и свои минусы. Например, одиночество дарит нам свободу, делает нас независимыми и мобильными. И это хорошо. Но, с другой стороны, оно лишает нас полноценного гармоничного общения, материальной и психологической поддержки. А это плохо. Рассмотрим одиночество со всех сторон. Для этого вам нужно разделить лист бумаги на две колонки. Слева написать «плюс», справа «минус». И, проанализировав проблему, заполнить таблицу собственными выводами.